располагалось удобное окошко. Штырь извлек из кармана пузырек и кусок оберточной бумаги. — Что это? — осведомился Джимми. — Патока, босс, — почтительно объяснил Джимми. Он вылил содержимое пузырька на бумагу и плотно прижал ее к оконному стеклу, затем достал короткий стальной инструмент и резко ударил им по бумаге. Стекло под ней разбилось, но практически беззвучно. Штырь забрал лист вместе с прилипшим к нему стеклом, просунул руку в отверстие и отодвинул засов и поднял раму. «Элементарно», — сказал Джимми, — «элементарно, но исполнено чисто». Оставалось справиться со ставнем. Это отняло больше времени, но, в конце концов, методы убеждения, которые использовал Штырь, оказались достаточными. «Джимми был сама сердечность. Ты прошел хорошую подготовку, Штырь», — сказал он. «А это, по сути, уже полдела. Мой совет каждому начинающему — научись ходить, прежде чем попробуешь бегать. Сначала овладей азбукой профессии. Капельку добросовестной тренировки, и твое дело в шляпе. Вот так. А теперь сигай туда». Штырь осторожно перелез подоконник. Джимми последовал за ним, чиркнул спичкой и нашел выключатель. Они увидели, что проникли в гостиную, обставленную и украшенную с удивительным вкусом. Джимми ждал привычной безобразности, но здесь все, от обоев до самой крохотной безделушки, поражало безукоризненностью выбора. Однако дело есть дело. Сейчас было не время стоять и восхищаться гармоничностью интерьера. Надо было вырезать большое «Д» на внутренней стороне входной двери. Если уж вырезать, так вырезать безотлагательно. Он как раз направлялся к указанной двери, когда где-то в глубине дома залаяла собака. К ней присоединилась вторая, соло превратилось в дуэт. «И ех!» — вскричал Штырь. Эта ремарка как будто подвела итог ситуации. «Сколь сладко, — утверждает Байрон, — услышать честный лай сторожевого пса, но честный лай двух псов Джимми и Штырь нашли излишне приторным. Штырь выразил это, лихорадочно метнувшись к окну. Успеху его маневра, к несчастью, помешал тот факт, что пол был устлан не единым ковром, но ковриками, разбросанными с художественной несимметричностью, а половицы под ними были натерты до ледяного блеска. Наступив на такой островок, Штырь потерпел мгновенное фиаско. В подобных случаях спасти человека не может никакое усилие воли или мышц. Штырь заскользил. Его ноги вылетели из-под него. Затем краткая вспышка рыжих волос, будто промчался метеор. В следующий миг он упал на спину со стуком, от которого содрогнулся весь дом, а, вероятно, и остальной остров Манхэттен. Но и в момент такого кризиса в голове Джимми успела промелькнуть мысль, что ночь эта была для Штыря крайне неудачной. На втором этаже усилия собачьего хора обрели сходство с дуэтом «К смерти» из «Трубадура». Особенно отличался собачий баритон. Штырь сидел на полу и постановал, хотя природа снабдила его черепом из чистейшей и крепчайшей слоновой кости, падение ошеломило юношу. И взор его, как взор упомянутого Шекспиром поэта, в возвышенном безумии действительно блуждал между небом и землей, между землей и небом. Он бережно запускал пальцы в свои багряные волосы. По ступенькам лестницы спускались тяжелые шаги. В отдалении собака сопрано достигла верхнего ля и держала его, а ее партнер выводил фиоритуры в более низком регистре. «Вставай!» — прошипел Джимми. «Кто-то идет!» «Да вставай же, идиот!» Типично для Джимми, что у него и мысли не было покинуть павшего и удалиться одному. Некий итальянский каторжник, планируя побег из тюрьмы, возложил на собратьев преступников обязанности застрелить начальника тюрьмы и задушить надзирателей, себе же отвел тяжкий труд совершения легендарного побега. Джимми показал себя полной противоположностью этому стратегу. Штырь был его собратом по оружию, и он также не мог его покинуть, как капитан в море не мог покинуть свой тонущий корабль. И поскольку Штырь в ответ на все уговоры продолжал сидеть на полу, тереть голову и испускать через интервалы «И-ех!» меланхоличным голосом, Джимми смирился со своей судьбой и остался стоять там, где стоял, в ожидании, когда дверь откроется. И в следующий момент она открылась так, будто в нее ударил ураган. Глава 7. Знакомство состоялось. Ураган, врывающийся в комнату, неминуемо меняет расположение предметов в ней. Данный ураган сместил пуфик, стул, коврик и Штыря. Стул, подкинутый массивной ногой, ударился о стену, пуфик укатился, коврик смялся и заскользил прочь. Штырь с воплем вскочил на ноги, снова поскользнулся, упал и, в конце концов, выбрал компромисс, опустился на четвереньки и, моргая, остался в этой позе. Пока все эти волнующие события развивались, Сверху донесся звук раскрывающейся двери, затем стремительного топотка —